Вскоре она сама не заметила, как постоянно смотрит на его взлеты и падения, переживая, радуясь и испытывая самые разные эмоции. И это было странным, почему этот мальчик так запал к ней в душу. По сути, кроме его аномального рождения в нем не было ничего особо примечательного. Может, для многих он был красив, но для нее он был просто забавным и симпатичным мальчиком. Однако вот он недавно смог нарисовать символы на языке мертвых. Кроме нее самой об этом языке знают очень немногие. И вот сейчас он показал силу настолько возмутительно мощную, что ей показалось, что в этом мальчике есть что-то, что роднит их, а сейчас он лежит без сознания, что заставляет ее нервничать и переживать. И в этот момент в ее тронном зале появился довольно редкий гость. Сестра Смерть, позвал ее сущность, что материализовалась в тронном зале. Брат Забвение, ты нечастый гость, я думала, что ты никогда не выйдешь из своего пространства внешней пустоты, говорила она, перестав смотреть в изображение, что висело рядом с ней. «Разве я не могу навестить свою любимую сестренку хотя бы раз в поколение?» — говорил он, приближаясь к ней. «Хаем, ты по-прежнему наблюдаешь за этим смертным мальчиком?» — спросил он у нее, заметив изображение, что висело в воздухе. «А что в этом такого?» «Я часто наблюдаю за смертными», — говорила госпожа Смерть, встав и обняв Забвение. «Но не так пристально, как за этим, раньше я думал, что ты просто на некоторое время, а потом ты найдешь игрушку повеселее, но твои наблюдения за ним слишком пристальные», — говорил Забвение в ответ, обняв Смерть. «Просто, не знаю, как объяснить, я просто хочу смотреть за ним. Знаешь, чем чаще я смотрю за ним, тем больше эмоций испытываю», — говорила Смерть, отходя от Забвения и куда-то смотрела. «В некоторых моментах мне хотелось оказаться рядом с ним и сказать: не переживай, у тебя все получится. Или молодец так держать. Да и он сам, я все больше и больше чувствую, что мы словно родные, чужда», — спросила она, повернув голову к Забвению. «Почему чушь? Просто я же тебе много раз говорил, не привязывайся к смертным, они недолго живут, а мы вечны», — говорил ей Забвение. «Я могу сделать его бессмертным», — говорила госпожа Смерть. «Мы не должны вмешиваться в обычную жизнь смертных», — говорил Забвение. «Когда это меня заботили правила? Если я этого хочу, я это сделаю. Давай оставим эту тему, а то меня сейчас опять занесет. Пойдем лучше поговорим, ты очень давно не заходил», — говорила госпожа Смерть, направляясь дальше по коридору. Забвение же просто подошел к изображению Декстера и начал вглядываться в него. «Эх, Вечность очень постарался, но, видимо, недостаточно, может, такова судьба. А что будет в конце? Неважно. Пусть все идет своим чередом, а к чему это приведет, будет видно», — говорил Забвение, взмахнув рукой, и изображение Декстера пропало. «Забвение, где ты там?» — звала его Смерть. «Уже иду», — сказал он и последовал в ее сторону. В глубоком космосе в одной из галактик было место, состоящее из четырех планет, но Солнца там не было. Эти четыре планеты были висели друг напротив друга на расстоянии, а посередине находился один Целестиал. Это был Аришим Судья, Целестиал, чья обязанность изучать народы, живущие на планете, и на основании полученных данных выносить вердикт, жить планете или умереть. Внезапно он повернул голову в определенном направлении. «Миссия провалилась, аномалия не устранена, нужно послать более сильную группу», — и после этих слов он замолчал и вернулся в свое обычное состояние. Треск-треск, бам-бабах, и вот по четырем планетам начали идти трещины. После, когда они заполнили все планеты, произошла яркая вспышка света, в которой планеты взорвались, а на их месте были четыре новых Целестиала. «И вот я снова оказался в том пространстве, напоминающем мне некрополь. Я сидел на троне, а передо мной была книга с черепом, выглядывающим из ее обложки, и он смотрел на меня. Наконец, ты приблизился ко мне», — говорило оно мне. «Кто ты?» — спросил я у него. «Есть то, что за гранью твоего понимания, но мы похожи», — говорил он мне. «Чем?» — спросил я у него. «У нас один создатель», — говорил он мне. «Она создала меня, но забыла, родился ты, я это наследие», — говорил он мне. «Я не понимаю, можешь рассказать больше?» — спросил его я. «Ты недостаточно силен, ты смог лишь коснуться меня, стань сильнее, иначе не выдержишь того, что случится в будущем», — сказал он, и комнату начала заполнять тьма. «Постой, я хочу знать, кричал я, пока тьма заполняла зал. «То, что предначертано, сбудется, поторопись», — сказал он, и все исчезло. «Сынок, мой мальчик, приди в себя, ради всех богов прошу». Слышал я крик мамы Хилы и ощущал холодные слезы на своей щеке. «Мам, все хорошо», — сказал я, открыв глаза и посмотрев ей в глаза. «Ва-а-а, мой мальчик», — заплакала она еще сильнее и крепко меня обняла. «Слава богам, с тобой все хорошо», — с облегчением вздохнула бабушка Фрига. «Заставил ты племянник поволноваться, матушка с сестрой тут места себе не находили», — говорил Лаки. «Да-да, только спрячь все лекарства, которые ты принес из сокровищницы», — говорила Фрига с улыбкой, смотря на Лаки. «Племянник, ты просто невероятен. Победить четырех целестиалов», — говорил с восторгом Тор. «Это потому, что я мамин сын, но Тор что по поводу камня?» — спросил я у него. «Все в порядке, я забрал его у Маликита», — говорил Тор, показывая нам камень. «Вот так просто забрал. Даже отец с сестрой не могли вместе так просто отобрать его, а тебе одному как это удалось?» — спросил его Лаки. «Сам не знаю, Маликит просто не мог нормально контролировать силу камня, и когда использовал ее против меня, он вредил и себе, поэтому после парочки ударов он сам отбросил камень и сбежал», — говорил Тор. «Я слышал легенды, что у камней бесконечности есть и свой собственный разум, может быть, камень просто не хотел, чтобы Маликит им пользовался», — сказал один, что сидел недалеко, оперившись на свое копье. «Рад, что ты очнулся, Декстер», — сказал один, посмотрев на меня. И тут внезапно камень засветился и начал превращаться в жидкость и направился ко мне и начал струиться по всему моему телу. Мама Хила сразу начала переживать, но я рукой показал ей, что все в порядке. Через некоторое время я стал чувствовать себя лучше. «Мара, ты как?» — спросил я у нее с беспокойством. «Живая, но, давай слишком часто не пользоваться этой силой, а то следующий раз я могу и не пережить», — говорила она. После камень реальности начал струиться по телу, постепенно перетекая на мою руку, а после снова обрел свою твердую форму. «Дорогой!» — позвала меня мама Хила, и я перестал всматриваться в камень реальности. «Все хорошо, мам», — сказал я, поворачиваясь к ней. «Хорошо, почему ты не убежал вместе со своей бабушкой? Почему вмешался в этот бой? А что, если бы тот луч убил тебя?» Начала ругать меня мама Хила, а я лишь с улыбкой слушал ее нравоучение. «Что улыбаешься? Ты думаешь, это смешно? А что, если бы, даже не могла сказать это вслух мама Хила, но я подошел и крепко обнял ее. «Даже не хочу представлять это», — сказала она, обняв меня в ответ. «Прости, мам, но увидев, как они одерживают верх над тобой, я не мог просто стоять и смотреть на это. Я ведь твой сын, и твое наследие живет во мне», — сказал я гордо. «Наследие? Какое наследие?» — спросила она меня. «Ну, это особая сила смерти, которая течет во мне. Дедушка один сказал, что он всего лишь ослабил печать, но смотри, каким сильным я был. Да и вот еще что, в моем видении, пока я был в отключке, была книга, ты ведь ее создала?» — спросил я ее. «Сынок, я никакой книги для тебя не создавала», — говорила мама Хила с беспокойством, смотря на меня. «В смысле, он же сказал, что у нас один создатель, меня же родила мама Хила, он что, соврал мне?» — думал я про себя. «Дорогой, не нужно так напрягаться, ты слишком много пережил сегодня, а твое видение мы запомним и что-нибудь да найдем, нужно лишь подождать всему свое время», — говорила бабушка Фрига, подойдя к нам и начав гладить меня по голове. «А что будет с камнем?» — спросил Тор. «Декстер, как считаешь? Я вижу, что камень в особенности выделяет тебя и даже помогает тебе без твоего на то приказа, может, камню лучше будет рядом с тобой?» — спросил один у меня. Я же некоторое время смотрел на камень и начал задумываться об этом. Сила смерти, что сейчас во мне, ею я не могу пользоваться часто, это начинает вредить не только мне, но и Маре, а камень реальности отлично бы подошел, но тут я вспомнил Низучку. Действительно, так будет лучше, если один из камней будет у меня. Я ненароком вспомнил судьбу Вижена из киновселенной Марвел. Но я боялся не своей смерти, а то, что это может задеть кого-нибудь из моего окружения. «Нет, деда, я, пожалуй, оставлю его вам. Если я заберу этот камень, то он станет магнитом, который будет притягивать проблемы», — говорил я, передавая камень Одину. «Эх, ты так молод, но уже мыслишь здраво. Эх, будь ты постарше, я бы передал бразды правления в твои руки», — говорил один коса, поглядывая на Лаки и Тора. «Отец!» — с некоторой обидой прокричали Тор и Лаки. «А что, Один помешан на сражениях, а второй постоянно плетет интриги и думает только о троне, а не о народе. «Кого мне из вас выбирать?» — говорил один. «Ну-ну, будет вам всем. В кои-то веки мы собрались все вместе и преодолели кризис, который постиг наш Асгард. Разве это не повод, чтобы помириться?» — спрашивала Фрига. Мама Хилажи просто посмотрела на меня, а я кивнул ей. «Раз мой мальчик не против, то и я», — сказала она. «Просто отлично. Мы закатим такой пир, который не видывали еще», — говорил радостный Тор. «А тебе только дай поесть да напиться, и больше для счастья не надо», — говорил Лаки, издеваясь над Тором. «Нет, вот еще бы противника хорошего, чтобы подраться, и вот тогда действительно ничего больше не надо», — говорил Тор, не обращая внимания на подколки Лаки. «Проклятье! Эфир потерян. Что этот человек сделал с эфиром? Я не мог его в полной мере контролировать. Ничего страшного, нужно просто подождать шансы еще представиться», — говорил он сам себе. Но тут внезапно на корабле, где он был, открылся портал, и из него вышел Дарксайд. «Как ты попал сюда?» В панике крикнул Малекит и уже было хотел взяться за оружие, как Дарксайд выстрелил в него своими лучами из глаз, отрезая обе руки. «А-а-а-а-а!» — кричал Малекит, упав на колени. «Где камень?» — спросил у него Дарксайд. «Иди к черту!» — крикнул ему Малекит. Дарксайд же схватил его за голову и начал читать его воспоминания, и поняв, что камня у того нет, он раздавил ему голову и, снова открыв портал, вернулся к себе на корабль. «Жаль, конечно, но я, по-моему, где-то видел того мальчика. Совпадение», — говорил вслух Дарксайд. «Зачем я тебе?» — спрашивал человек в необычных кандалах, находясь возле трона Дарксайда, не способный даже пошевелиться. «Ты лишь мое орудие, целестиалы тоже зашевелились, причем довольно активно, ты будешь идеальным оружием против них, черный гром», — говорил Дарксайд, смотря на человека в костюме. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 64. После все начали готовиться к пиру, дедушка один объявил о конце кризиса, который постиг Асгард, и все радостные начали веселиться. Завтра они будут работать в поту, чтобы восстановить разрушения, которые здесь были, но сегодня они будут праздновать. По всему Асгарду собирались люди и пили, и гуляли вместе, но самое основное празднество проводилось в самом дворце. Меня и маму Хилу прилюдно объявили Одинсонами, я принял эту фамилию. Раньше ее у меня не было, и все звали меня просто по имени, что еще удивительно, никого это не смущало и не казалось странным. Может, на земле это нормально, когда у тебя нет фамилии. Все-таки моя мама сама не с земли, может, у титанов всегда только имя без фамилии. Надо будет у мамы Тераксии это спросить и уточнить, не против ли она, что я буду носить фамилию Одинсон. Но сейчас не об этом, народ нас тепло принял. Видимо, то, что я помогал с их эвакуацией, а моя мама дралась с как бы захватчиками, их убедила в нашей силе и жажде защищать их. Интересно, что бы они сказали, если бы увидели нас за несколько минут до этого, когда мама Хила хотела разнести тут все. Тор сразу влился и привлек внимание к себе, что неудивительно, он, видимо, на всех пирах чувствует себя как рыба в воде. Лаки тоже вниманием не обошли, и некоторые дворяне начали подходить и общаться с ним, но главными гостями были мы. Нас с мамой Хилой облепил народ и начал всячески обо всем спрашивать, но стоило маме Хиле зыкнуть на них, как они сразу разбежались. После бабушка Фрига забрала маму Хилу, чтобы пообщаться с ней наедине, и сказала, чтобы я наслаждался банкетом, однако на мое возражение не оставаться одному среди акул она ответила: «Ты же являешься хозяином крупной компании, вдобавок теперь ты официально наследник престола, поэтому учись». И в этот момент ко мне подошел дядя Тор и, схватив меня в охапку, понес в гущу народа, а после начал хвастаться, насколько я силен. Лишь дядя Лаки понял, насколько я смущен, и вытащил меня оттуда. Я нашел тихое место с хорошим видом и решил побыть немного здесь. Харем. И что мой внук делает в полном одиночестве? Сегодня ты важная персона на празднике, негоже прятаться ото всех, услышал я голос дедушки Одина. Да не прячусь я, просто решил подышать свежим воздухом, говорил я, смотря на пейзаж, а дедушка присоединился ко мне. «Деда, кто я?» — спросил я его. «В смысле кто? Ты сын моей дочери и мой внук, кто же еще?» — спросил он у меня. «Но ты же сказал, что я родился неестественным путем, и ты сказал, что на мои плечи ляжет судьба всей вселенной», — сказал я ему. «Мальчик мой, когда я тебя впервые увидел, то чувствовал только страх за всю вселенную. Но когда я увидел тебя противостоящему четырем целестиалам, то понял, что мои опасения были напрасны, я лишь усложнил жизнь тебе и твоей маме, мне нет за это прощения, я не могу увидеть твою судьбу, но знаю, что ты сделаешь все правильно, разве важно, кто ты сейчас, может быть важно то, как тебя видит твоя семья», — спросил он у меня. «Действительно, спасибо, дедушка, мне это было нужно», — сказал я ему с нотками благодарности. «И хочу, чтобы ты знал, когда я узнал, как ты поступил с мамой Хилой и мной, то я действительно злился на тебя, но потом, когда ты рассказал об этом странном пророчестве, я немного понял твое решение и знаешь, я прощаю тебя», — сказал я ему. «Спасибо, внук», — сказал он, положив мне руку на плечо. «Но вот как у мамы Хилы просить прощения, это уже думай сам», — сказал я ему. «Эх, тяжко будет, если вообще возможно», — говорил он, качая головой. «А ты не сдавайся, и вот что еще, деда, как думаешь, что нужно было целестиалам?» — спросил я его. «Даже не знаю, мой мальчик, они уже давно не посещали Асгард. Последний раз, когда это было, я еще был молод и мог противостоять им, может, они захотели завладеть камнем бесконечности, может, они почувствовали, что я ослаб и решили уничтожить Асгард. Причин может быть много, а какая из них верная, я не знаю», — говорил он, качая головой. «И что ты намерен делать?» — спросил я у него. «Теперь наша семья должна сплотиться как никогда раньше. Я займусь более плотно обучением Лаки и Тора, чтобы они смогли противостоять угрозе в их лице», — говорил он, смотря на пейзаж. «Деда, можешь кое-что сделать для меня?» — спросил его я. «Если это будет в моих силах», — ответил он. «Можешь сделать из Лаки царя?» — спросил его я. «Почему ты считаешь, что Лаки будет лучше Тора? Он неоднократно пытался узурпировать власть, даже вашему миру вредил. Почему ты хочешь, чтобы я сделал его царем Асгарда?» — спросил он у меня. «Тор он хороший и сильный, но он думает сердцем, а не головой. Возможно, в будущем из него и вышел бы хороший сильный царь. Однако я думаю, что Лаки на посту царя, поверь, сам удивляюсь, что говорю, это будет лучше», — говорил я ему. «Возможно, Тор действительно думает больше эмоциями, но Лаки думает только о себе, а не о народе. Какой тогда из него царь?» — спросил деда один у меня. «Ты просто удели ему больше внимания, чем Тору, научи его, как править, а не властвовать, его всего лишь нужно подтолкнуть. Если Тор и Лаки будут на своих местах, то Асгард приобретет еще больше силы», — говорил я ему. «Я подумаю», — сказал деда один. «А куда вы дели камень реальности?» — спросил у него я. «Я на время вернул его в сокровищницу, после я найду место, где его спрятать», — сказал деда один. «Вы только посмотрите на эту картину, дед и внук сбежали с банкета и общаются наедине, как это мило», — услышали мы с дедушкой голос бабушки Фриги. «Мы просто вышли подышать», — хором сказали мы. «Да-да, а теперь пора возвращаться, там уже вовсю требуют внука Одина и самого царя, а то тосты за вас, а самих виновников нет», — сказала бабушка Фрига. И в этот момент к нам подошла мама Хила и быстро оказалась рядом со мной и взяла под руку и начала вести в зал. Вернувшись, нас сразу засыпали красивыми речами и отовсюду раздавались тосты за всю нашу семью и за ее воссоединение. «Дорогой, ты не хочешь потанцевать со мной?» — спросила меня мама Хила. «Прости, мам, боюсь, я не умею танцевать», — говорил я немного смущенно. «Ничего страшного, это не сложно, пойдем потанцуем», — говорила мама Хила, вытягивая меня прямо в центр зала. Сразу начала играть медленная классическая музыка. Ну, по крайней мере, она была похожа на классическую асгардского репертуара, я особо не знаю. Я двигался, как и предполагал, неуклюже, ну хотя бы не наступал маме Хиле на ноги уже хорошо, и после, когда музыка затихла, все начали нам аплодировать. «Ха-ха-ха, дорогой, ты так неуклюже двигался», — смеялась мама Хила, вытирая слезы от смеха. «Мам, это жестоко, я с самого начала сказал тебе, что не умею танцевать», — сказал я, немного надувшись на нее. «Прости, просто не удержалась», — сказала она, погладив меня по щекам и обняла. «Так, танцуем и без меня. Я, между прочим, знаменит своими движениями, сейчас покажу», — говорил подвыпивший дядя Тор. «Нет-нет, дядя Тор, не надо, мы все знаем, это не надо показывать», — поспешно сказал я. «А я бы посмотрела», — сказала мама Хила в надежде увидеть, как дядя Тор опозорится. «Сестра, поверь, ты не захочешь это увидеть, а если он потом еще хочет запеть, а он захочет, говорил подошедший к нам дядя Лаки. «Брат, вот что ты меня принижаешь перед племянником. Я танцую и пою просто отлично, сейчас продемонстрирую», — говорил дядя Тор. а почему бы нам не сфотографироваться на память? Все-таки такой день вся семья вместе», — говорил я, достав телефон и надеясь отвлечь этим Тора. «Нет, я не очень люблю фотографироваться», — говорил дядя Тор. «Вот тут я согласен с братцем, я тоже не люблю такие фотографии», — говорил дядя Лаки. «Мой сынок захотел семейную фотографию, а вы имеете наглость отказывать ему?» — спросила мама Хила, выпуская свою энергию смерти и сложив руки под грудью в замок. Тут дядя Лаки и дядя Тор начали резко потеть и, переглянувшись друг с другом, дядя Тор ударил бокалом себе по лицу и начал держаться за глаз. «Ай-ай, сестренка, случилось непредвиденное, мне срочно нужно к лекарю», — сказал дядя Тор и начал уходить. «А меня, кажется, зовут, и мне тоже надо отлучиться», — говорил дядя Лаки, уходя в другую сторону. «Не волнуйся, Тор, я тебя подлечу, а те люди могут подождать, Лаки», — сказала мама Хила, положив им руки на голову, отчего они не могли пошевелиться. Затем резко развернулась вместе с ними, отчего я на секунду услышал двойной крик, а потом из-за их спин был вспыхнул зеленый свет. «Так дорогой, как ты хочешь сфотографировать нас?» — спросила меня мама Хила, повернувшись вместе с моими дядями, у которых слегка подергивался один глаз, а она мило улыбалась мне. «Да просто обнимитесь и улыбайтесь», — сказал я, начиная направлять на них камеру. «Улыбаемся и смотрим на моего мальчика», — сказала моя мама и схватила за край щек моих дядей, начала оттягивать их назад, и на их лицах образовывалась вымученная улыбка. «Что-то вы совсем грустные, секундочку, сейчас специальное приложение подключу, ну-ка еще раз», — сказал я, начиная направлять камеру на них. И тут мама Хила что-то прошептала каждому их них, и когда она закончила, Тор и Лаки встали все вместе, а Тор так и вовсе начал позировать. Мама Хила тоже, Лаки правда был какой-то зажатый, но пойдет. После к нам подошла бабушка Фрига и спросила, что мы делаем, и я показал ей фотографии. Она как увидела их, сразу вспомнила о своих, которые у нее были. Дедушка один тоже был недалеко, и когда бабушка Фрига выразила желание показать нам фотоальбом, он объявил, чтобы гости дальше развлекались без нас, и мы отправились в королевские покои. Мы вошли в покой и сели в гостиной. Пока мы все общались между собой, бабушка Фрига приготовила нам по горячему шоколаду, а потом принесла толстый фотоальбом. Мы начали рассматривать фото детства Тора и Лаки. Там было то, как Лаки тренируется, или моменты, когда они дарили подарки бабушке Фриге, а также были моменты, когда Тору и Лаки пытались закрыть некоторые постыдные фотографии. Я наслаждался атмосферой, что царило сейчас, прям вспомнилось детство, когда мама Терраксия с сестренками устраивали посиделки со мной. Помню, мне тоже тогда давали горячего шоколада, и мы садились смотреть какое-нибудь кино. В общем, весь день и ночь мы с мамой Хилой провели в Асгарде, нам выделили большую спальню, и мы спали вместе на одной кровати. Когда вернемся на землю, надо купить маме Хиле несколько ночнушек, а лучше пижам. Проснулся я же полным сил, но почему-то не обнаружил рядом маму Хилу и хотел ее найти, но долго искать ее не пришлось, стоило мне выйти за дверь комнаты, в которой я спал. Передо мной предстала довольно смешная картина. Мама Хила красила себе губы, дядя Лаки сидел позади нее, ворча и с раздражением расчесывал ей волосы, а дядя Тор сидел позади дяди Лаки и не понимал, что ему делать, и его волосами, судя по всему, уже кто-то занимался, поскольку у него волосы были заплетены красным бантиком. «Я же сказал, хватит дергать меня за волосы», — говорил дяде Тору дядя Лаки. «Пф-ф-ф». Чтобы не засмеяться в полный голос, я прикрыл рот рукой. «Дорогой, ты уже проснулся», — радостно сказала мама Хила, отложив помаду и, встав со стула, пошла ко мне. «Эй, я еще не закончил», — говорил в недовольстве дядя Лаки. «Чмок, ты же с самого начала не хотел это делать», — вопросительно посмотрев на него, спросила мама Хила. «Если я что-то делаю, то делаю это до конца и красиво», — сказал дядя Лаки. «Ну что, дорогой, отправляемся на землю?» — спросила меня мама Хила. «Да, мам, только умоюсь, позавтракаем и пойдем», — сказал я, рукой вытирая помаду. Поскольку я не знал, что тут, где меня проводил дядя Тор и дядя Лаки, после мы все сели за большой стол, где к нам присоединились дедушка один и бабушка Фрига. «Уже возвращаетесь назад?» — спросила бабушка Фрига. «Да, пожалуй, надо вернуться, вчерашний день был слишком ошеломительный, да и теперь дела появились, которые надо делать», — сказал я. «Как жаль, но ты не забывай навещать нас, да и мы теперь будем заглядывать в гости», — сказала бабушка Фрига. «Да ба, конечно», — сказал я. И вот, хорошо позавтракав, я попрощался с дедушкой Одином и бабушкой Фригой, и мы уже было хотели отправляться, как я остановился и посмотрел на маму Хилу и на своих дядей. «Дядя Тор, а вы с нами?» – спросил у него я. «Да теперь можно сказать, что в наших руках находится три камня бесконечности, поэтому я хочу обсудить это с Мстителями», – сказал он мне. «А что насчет дяди Лаки?» – спросил я. «Ну, отец составил Тора смотреть за мной, поэтому куда он туда и я», – говорил Лаки при этом, не хотя возвращаться на землю. «Может, вы костюмчики смените на более подходящие?» – спросил я, посмотрев на их одеяние. «Да пожалуйста». «Щелк», — сказал Лаки, щелкнув пальцами, и на маме Хили с дядей Тором появилась в виде миража нормальная человеческая одежда. «Ну дальше вы сами», — сказал Лаки и уже повернулся, чтобы уйти. «Пошли, братец», — сказал Тор, схватив его и потащил к себе. «Пошли, братец», — сказала мама Хила, схватив Тора и потащила их обоих за собой. «Они прямо в детство впали», — подумал я про себя, смотря на них. Добравшись до Радужного моста, мы воспользовались им, и нас перекинуло назад на землю. Тор с Лаки сразу покинули нас, а мы с мамой Хилой вызвали такси и поехали домой. Вернувшись в особняк, мама попросила меня научить ее пользоваться интернетом, ну и я, взяв планшет, начал ей все показывать. Если честно, подумал, что это будет еще тот геморр, но она быстро научилась и вскоре сама лазила там. Когда я спросил, для чего ей это, она ответила, что теперь она должна влиться в местную культуру, чтобы стать мне самой лучшей мамой, узнать, как приготовить то или иное блюдо, как лучше ухаживать за сыном и прочее для домохозяйки. И после этого она ушла на кухню. Я на всякий случай предупредил Зоба, чтобы он присматривал за мамой Хилой, так на всякий случай. После я переоделся и спустился в свою домашнюю лабораторию и, сев на диван, включил телевизор и начал задумываться. Три из камней бесконечности нашлись, об остальных пока ничего не известно, и вот объявились целестелы, вообще жесть, говорил я вслух. Может быть, помочь дяде Тору с Мстителями отыскать остальные? Но тогда Дарксайд по-любому нападет, а мама Терраксия сейчас не на земле, может, мама Хила с ним справится, думал я вслух. В конце концов, на земле полно героев разной масти, но и про злодеев не стоит забывать, а что если Дарксайд решит создать какой-нибудь альянс злодеев? Однако меня беспокоит Целестелы, что если они нападут на землю, продолжал говорить я. У нас же есть три криптонца, их сил хватит, чтобы одолеть Целестелов. А что если на землю придут более мощные уроды этого вида? Хм, начал я думать. Вроде Рид Ричардс создал пушку, способную убивать Целестелов с одного выстрела. Правда, не конкретно он, а все ряды Ричардсы из всех вселенных, или это был оригинальный Рид, а остальные помогали ему, я плохо помню этот момент. Но даже так мы с четверкой не очень в приятных моментах познакомились, да и что я ему скажу. Рид, тебе надо создать пушку, которая может убить существ, напоминающих богов. Давай за дело. Вот если бы у меня были хотя бы какие-нибудь части этих целестелов, однако я собственноручно уничтожил их в той битве. Хотя постойте, есть же станция забвения, состоящая из головы целестела, в которой поселились космические путешественники. Конечно, если она в этой вселенной существует, но попробовать стоит. Я смотрю, ты сильно напряжен, сказала Мара, формируя свое женское тело. Мара, не сейчас, сказал я и уже хотел вставать с дивана, как она меня резко прижала. А-а-а, как раз именно сейчас, сказала она, облизывая мою шею. HTTPS, Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 65. Хе-хе-хе, обожаю это дело, говорила довольным голосом Мара, лежа у меня на животе. Мара, с тобой все хорошо? Спросил я у нее. Хм, со мной все прекрасно, почему ты спрашиваешь это? Спросила она у меня, выпрямив спину и вопросительно уставилась на меня. Мара, я же вижу, что что-то не так, давай выкладывай, сказал я ей. Да все со мной хорошо. «Не понимаю, к чему ты завел этот разговор», — сказала она при этом, отвернув голову в сторону. Тут я тоже выпрямил спину и обнял ее. «Хоть с твоим новым я знаком не слишком много, но не забывай, что мы с тобой единое целое, поэтому хватит притворяться, расскажи мне, я же не чужой тебе», — говорил я ей, крепко обнимая. «Дикси, может, мы забудем о той силе, что внутри тебя?» — спросила она, обнимая меня в ответ, а ее руки дрожали. «Почему? Ты же раньше сама хотела добраться до силы, что была внутри этой печати, ну по крайней мере ты предыдущая», — говорил ей я, ослабляя хватку и снова лег на диван. Это было до того, как я на себе испытала ее мощь. Дикси меня словно разрывала, каждая моя клеточка просто уничтожалась, «Если бы ты продолжал пользоваться этой силой, боюсь, я бы уже была мертва», — говорила она, поглаживая мою грудь, при этом иногда вздрагивая. «Ну, я тоже пострадал немного, благо рядом был камень реальности, хотя это странно, если это была моя сила, почему я пострадал при ее использовании. Но думаю, немного, потренировавшись, я бы смог ее контролировать. Ты ведь можешь полностью покинуть мое тело, если надо», — спросил я у Мары. Тут Мара промолчала и просто отвернула голову. «Мара, дело только в том, что ты страдаешь, когда я использую эту силу или в чем-то еще», — спросил я ее, взяв за подбородок и повернул ее голову ко мне. «Я боюсь того, что, когда ты овладеешь этой силой, я тебе буду не нужна и ты просто не захочешь быть больше со мной», — сказала она дрожащим голосом и резко обняла меня. «Мара, мы через столько прошли, даже если бы я овладел этой силой, я бы тебя не бросил», — говорил я ей, поглаживая по спине. «Ты точно меня не бросишь?» – спросила она, немного выпрямившись. «Конечно нет, как я могу оставить такие сиськи?» – сказал я ей, начав лапать ее грудь. «А я ведь могу и контролировать их размер», – говорила Мара, поддерживая мой флирт, делая свою грудь еще больше. «А-а-а, и после этого ты говоришь, что я могу тебя бросить? Да ни один мужик с такой девушкой не посмеет это сделать, несмотря на любые обстоятельства», – говорил я, лапая эти бидоны. «Хи-хи. Хорошо, я тебе верю», сказала она и вот начала массировать своей киской мой прибор, призывая меня к потрохушкам. «Нет, Мара, пока все, мне надо позвонить», сказал я, вставая и пересаживая ей с меня на диван. А после, покопавшись в одежде на полу, я достал телефон. Далее я сел на диван и начал искать в телефоне номер сестренки Гамары, и как только я его нашел, начал звонить. Бип-бип, бам-бах-бабахала, Дикси. Первое, что я услышал, это звуки выстрелов и драки, а лишь потом сестренку. Сестренка, я не вовремя», — спросил я ей, а Мара тем временем встала с дивана и встала на коленях возле моего паха. «Так не мешайся. Бам-бум-бам, нет, Дикси, ты же знаешь, я всегда готова тебе выслушать, просто повеси минутку, хорошо?» — спросила она у меня. «Хорошо, Мара, заканчивай, я с сестрой сейчас говорю», — сказал я ей, увидев, что она начала облизывать мой член. Услышав меня, она прекратила лизать мой член, а взяла его одной рукой и начала надрачивать, после посмотрела на меня с широкой зубастой улыбкой. «Ты с-с-с-с-с-с», показала она мне быть тише, а после, обернув свой длинный язык вокруг моего младшенького, она его полностью заглотила. «Ух!» – простонал я. «Бам, все готово. Отчет пошел. Дикси, я тебя слушаю», – услышал я голос сестренки по телефону. «КХМ. Я вот что хотел спросить», — сказал я. «Декс, с тобой все хорошо?» — спросила меня сестренка, услышав, как я странно говорю. «Да, просто включил массажер для ног, боже, он делает так хорошо», — говорил я с укором, смотря на Мару, а она только сильнее распылялась. «У нас был такой массажер, не знала, надо дома потом попробовать, а то, судя по твоему голосу, это действительно нечто», — говорила сестренка Гамара. «Да. Но я звоню не поэтому, скажи, ты что-нибудь слышала о станции забвения?» — спросил я у нее. «Да я без тебя знаю, заводи и улетаем». «Прости, Декс, это я не тебе, станция забвения говоришь, да знаю, мы там часто зависаем, да и задания оттуда иногда получаем», — говорила мне сестренка Гамара. «Хорошо, сестренка, не могла бы ты немного повисеть, а то я чувствую, что если оставлю этот массажер на ногах, то нормального диалога не получится», — говорил я в раздражении, смотря на Мару. «Каждый раз, как я собираюсь кончить, она перестает напирать, а когда я отойду, опять начинает. И все это она делает нарочно, при этом постоянно, косясь на меня и ухмыляясь. Да, конечно, тут как раз нужно помочь отстреливаться», — говорила сестренка Гамара. «Ну-ка иди сюда», — крикнул я, схватив Мару за голову, и после я вошел в ее глотку на всю глубину. «Не смей меня дразнить», — крикнул я и начал грубо входить в ее горло. Это уже был не миньет, а траханье ее глотки. Мммммм, она даже не сопротивлялась моим действиям, а только шла навстречу. Долго так не продлилось, сделав еще несколько резких движений, я почувствовал, что сейчас кончу, и полностью вошел в ее глотку, все спуская внутрь. Мфа, как только я высунул из нее свой член и упал задницей на диван, она открыла свой рот, мол, показывая, что все у нее внутри. «Хорошая девочка, но больше так не делай», — сказал я, взяв телефон и прислонил к уху. «Хорошо, так больше не буду», — сказала она со странной широкой улыбкой. «Бабах», — услышал я мощный взрыв. «Сестренка!» — взволнованно крикнул в трубку я. «Не переживай, Декс, просто один урод взорвался рядом с нами, корабль немного пострадал, но все целы», — говорила она мне. «Не пугай, в общем, эта станция выглядит как череп существа», — спросил я у нее. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. А зачем ты интересуешься? Хочешь побывать там?» — спросила она. «Да я бы как-нибудь хотел туда попасть. Может, как-нибудь слетаем туда?» — спросил я у нее. И пока я это говорил, Мара начала задом подходить ко мне и, раздвинув свои булочки, замерла своей киской над головкой моего члена и с широкой улыбкой посмотрела на меня. Я активно махал головой из стороны в сторону, как бы говоря, чтобы она не делала этого, но в ответ на мои действия она активно закивала головой, мол, она все равно это сделает, и ведь сделала. Ух, не выдержал и простонал я. «Тише, тише, чмок», — сказала она мне, чуть облокотившись спиной ко мне и поцеловала в щеку, а потом распрямила спину и просто сидела. «Массажер опять, да?» — спросила в некотором раздражении сестренка Гамора. «Да, ну так что скажешь?» — спросил я у нее. «Как же я могу отказать, когда ты приглашаешь на свидание? Как только освобожусь, я вернусь на землю и заберу тебя», — сказала она мне. «Хорошо, тогда удачной тебе работы, пока», — сказал я, быстро заканчивая разговор, потому что Мара уже начала двигать бедрами. «Космос, корабль Стражей Галактики. Бам». Как только Гамора опустила трубку, она со всей силой ударила по стенке корабля, оставив вместе удара небольшую вмятину. «Гамора, корабль и так пострадал снаружи, пожалей его хотя бы изнутри», — кричал на нее Квилл. «Вот ведь сука, завидую. Развлекаешься с братиком, пока он разговаривает со мной, наслаждаясь его выражениями лиц. Вот узнаю, кто из вас двоих это был, и потом отомщу либо тебе, мама, либо тебе, Небула», — говорила сама с собой Гамора, не слушая Квилла. «Да, что-что, а кораблю здорово досталось», — говорил Ракета, смотря на повреждения через монитор. «Я есть Грут», — говорил Грут. «Эй, я тут ни при чем, все верно я рассчитал», — говорил ему Ракета. «Я есть Грут», — с укором на него посмотрел Грут. «Так ведь жалко было, ты хоть знаешь, сколько их движки стоят? Поэтому я специально не минировал те корабли, думал, потом разберу, кто ж знал, что там все на датчиках», — говорил ему Ракета. «Так, ребят, хватит, что сделано, то сделано, главное, миссию выполнили, теперь просто вернемся к заказчику, доложим о выполнении, заберем деньги и отправим нашу малышку на ремонт», — говорил Квилл, вставая с кресла и подходя к Гаморе, которая нервно грызла ноготь. «Гамора, я там нашел очень красивое ожерелье, надеюсь, тебе понравится», — говорил Квилл, доставая из кармана действительно очень красивое ожерелье и протягивая его Гаморе. В этот момент Гамора перестала грызть ноготь на пальце и посмотрела сначала на ожерелье, а потом на Квилла и просто резко развернулась и ушла. «Да что я сделал не так?» — непонимающе смотрел Квилл в сторону, куда она ушла. «Хе-хе, думаю, это не из-за тебя, Квилл, просто я мельком услышал, что она разговаривала по телефону с Декстером. Хе-хе, думаю, наш малыш нашел себе девочку, только вот его сестренке не нравится, что ее братика захомутала какая-то девка и делает с ним всякое», — говорил, хихикая Ракета.